Там могут оказаться чехословацкие станции. Их там готовили в подполье для такой оказии. «Ты знаешь чешский?» — спросил Ян. «Немного знаю». Нелла, сидящая за спиной, погладила Кукуша по затылку. «Помнишь, как мы ездили туда со стихами? Какие они были милые! Мы почти дословно понимали друг друга». Кукуш поймал ее ладонь и приложил к своей щеке и улыбнулся своим воспоминаниям. «Но все-таки славянский мир». «Нас стоит выгнать теперь из этого мира», — печально произнес Антоша. «И поделом, мы не славяне», — отрезала Татьяна. «Орда!» — крикнул Влад. «Стальные гунны! Мы полчища Гога и Магога», — сказал Атаманов и в ярости прошептал. «От нас нигде спасенья нет». «Какого черта, ребята, вы говорите «мы»?» — с еще большей яростью крикнул Ваксон. «Мы — это мы, а брежневское кодло — это они. И мы враги навсегда». «Вот это правильно!» — опять крикнула Таня. «Ян, согласен?» «Пока что надо повременить с такими заявлениями», — сказал Ян. Он переключил диапазоны и скользнул по средним. Почти сразу, перебивая друг друга, понеслись панические голоса пражских станций. В этих голосах было много общих с русским корней и созвучий, однако до каких-то смыслов не мог добраться даже октава. И вдруг прорезалось на чистом ВМПС, говорит радиостанция «Прага-68». «Передаем выступление знаменитых автоспортсменов и мировых путешественников на автомобиле «Татра», героев чехословацкого народа Зигмунта и Ганзелки. Пан Ганзелка, давайте начнем с вас». Послышались звуки какой-то перестановки то ли стульев, то ли микрофонов. Затем прозвучал голос Ганзелки, очень хорошо известный Яну Тушинскому по совместным шатаниям по злачной Праге. «Русские солдаты, отказывайтесь выполнять приказы вашего обезумевшего командования. Не стреляйте в братский народ. Не верьте политрукам, что мы против социализма. Мы за социализм с человеческим лицом, а не со свиными рылами. Русские интеллигенты, окажите нам поддержку, иначе всем погибать. Янка Тушинский, не молчи! Выскажись, Янка, не смей молчать!» Не говоря ни слова, Ян вскочил с пола, вытащил с террасы Роберта, и оба они пробухали вниз по лестнице в парк. Оставшиеся молчали. Всех потряс этот неожиданный адрес прямо в эту комнату, над полями и дорогами Восточной Европы, забитыми танками и бронетранспортерами, между столь же зловещими, сколь и ушастыми башнями заглушек, через пелену кодированных команд и сигналов дезинформации, адресовано на гигантский скифский простор, а приходит прямо туда, куда надо, на юг, в Крым, в его восточную, закрытую для иностранцев зону, к подножию спящего до поры вулкана, в убогую писательскую колонию, в корпус номер 19, в комнату номер 4, в уши тому, кому адресовано, и в уши его друзей, сразу же после чудовищного государственного предательства, без задержки. Роберт и Ян быстро шагали по центральной лучевой аллее в сторону Золоченого, создавая впечатление, что куда-то спешат. Доходили до круга и резко поворачивались, спешили обратно. И так раз за разом в ходе острейшего, действительно жизненно важного разговора. Влекущееся на пляж и разомлевшее уже от солнца семейство с недоумением на них взирали. И что это случилось с двумя поэтами высокого роста? Ян в такт ходьбы быстро, сумбурно говорит другу, что он не может не ответить на призыв Ганзелки. Ты первым плюнешь мне в лицо, если я сейчас уйду в кусты.